Мир вам, братья и сестры, друзья. Господь благословенный день создал для своей славы, чтобы народ его мог услышать слово его, чтобы народ мог поклониться ему и прославить его в этом дне. Желание моего сердца вместе с вами читать 12-й псалом, псалом Давида. «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец? Доколе будешь скрывать лицо Твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь? Доколе врагу моему возноситься надо мною? Презри, услышь меня, Господи Боже мой, просвети очи мои, да не усну я сном смертным. Да не скажет враг мой, я одолел его, да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь. Я же уповаю на милость Твою. Сердце мое возрадуется о спасении Твоем. Воспою Господу о благодетельствовавшем у меня». Вот такой замечательный псалом Давид написал. И мы видим, что первые 5 стихов, они идут призыв Господу. Призыв Господу о том, что ему плохо. И он говорит: «Доколе, Господи, будешь забывать меня? Доколе будешь скрывать лицо Твое от меня?» То есть Давиду очень тяжело. И нам бывает в нашей жизни действительно очень тяжело от наших согрешений, от наших переживаний. И замечательный 6 стих: «Я же уповаю на милость Твою. Сердце мое возрадуется о спасении Твоем. Воспою Господу о благодетельствовавшем меня. Я же уповаю на милость Твою». Интересный момент. Мы, как люди, знающие Бога, иногда ожидаем от Него наказания. Да, и Давид говорит, что «Ты простер на мне руку свою, и мне плохо». Мне плохо, и вокруг все плохо, и все замышляют против меня зло. Я же уповаю на милость Твою. Одна сестра, помню, в молодежи делилась таким свидетельством своим, и вот она рассказывает, говорит: «Однажды я согрешила и раскаялась в этом. И смирилась, и ожидала наказания Божьего, потому что знала, что Господь обязательно должен наказать. Но она говорит: я смирилась и ожидала. И вот чудо, Господь помиловал. Господь явил милость свою. И здесь вот написано в 6 стихе: «Я же уповаю на милость Твою». Иисус Христос, разговаривая с народом иудейским, с книжниками и фарисеями, знающими и чтущими закон Божий, говорил: «Пойдите, научите, что значит милости хочу, а не жертвы». Вот Бог наш действительно строго взыскивающий, действительно огонь поедающий, но Он и милующий. Он любит человечество, поэтому Он и послал Сына Своего, Иисуса Христа, для того, чтобы сегодня каждый человек мог иметь спасение, чтобы каждый человек мог иметь прощение. И вот здесь написано: «Уповаю на милость Твою, и сердце мое возрадуется о спасении Твоем». И вот как эта сестра, которая делилась и говорила, это ее переживание о том, что она была поражена, о том, что Господь явил милость. Так и мы с вами удивляемся очень часто от того, что Бог незаслуженно являет свою милость на работе, на учебе, в каких-то делах наших, в каких-то наших поступках. В этой жизни нашей Он действительно являет милость Свою для того, чтобы люди могли прославить Его, для того, чтобы люди могли возрадоваться. И Давид говорит: «Сердце мое возрадуется о спасении Твоем». И это спасение Господь принес. где-то спасение Господь дал людям Иисуса Христа, Сына Своего, который умер за грехи всего человечества и нас с вами. Да благословит нас Господь об этом думать, размышлять, о том, что да, Господь допускает в нашей жизни испытания, переживания, плач, слезы, огорчение. Да, Он допускает, но милость Его неисследима, и милостью Своею Он возлюбил нас. И как Давид здесь пишет, «Воспою Господу, облагодетельствовавшему меня, явившему мне благость свою и благодать свою. Да будет имя Господне благословенно в наших сердцах во всем сегодняшнем дне. Аминь».